приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача. Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, мои милые друзья! Что такое? Что такое, Алик? Да. Позвольте, а почему вы один, а где же Володя? Не знаю, он обещал быть еще в половине одиннадцатого. Наверное, опаздывает. А сейчас который час? Сейчас же без 11:25. Ну вот, всегда так. Обещал быть вовремя, а сам... Позвольте, а скажите, пожалуйста, Алик, вы никогда не опаздываете? Я? Да. Никогда. Я человек обязательный. Раз пообещал, значит, слово сдержу. Ай-яй-яй-яй-яй. А что это у вас в руках? Вот это? Да. Письмо. Ой-ой-ой. Да ведь я ж должен был его опустить в почтовый ящик. Алик, сознайтесь, сколько дней это письмо пролежало у вас в кармане? Ой, не знаю, Николай Владимирович. Но раз я обещал, что брошу его в почтовый ящик, значит, так и сделаю. Днем раньше, днем позже, не все равно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как нехорошо, Алик, а? А ведь кто-то ждет это письмо, а? Конечно, ну, не расстраивайтесь, Николай Владимирович, я вам сейчас одну приятную новость по секрету скажу. Да? Только никому, договорились? Ну, пожалуйста, я вас слушаю. Интересно, что же это за новость? Володя вам подарок к Новому году приготовил. Да? Правда, я дал ему слово, что не скажу вам об этом. Ну, подумаешь. Он книгу интересную приготовил. Что-то про путешествие. Только вы ему не говорите, ладно? Он и надпись дарственную сделал. А ошибок там... Обхохочешься. Ошибок сколько. Знаете что, Алик, а? Вы меня крайне удивляете. А что тут такого? Я же не сказал, какие ошибки. И как книга называется, тоже не сказал. Так. Мало того, что вы не умеете держать слово, выбалтываете секреты, но еще и смеетесь над другом, когда ему надо просто помочь. Алик, ну вот скажите, пожалуйста, как вы поступите, если увидите, что у пожилого мужчины ветер сорвал с головы шляпу, и он бегает за ней и никак не может ее поймать. Умор. Смеетесь, да? Конечно, Николай Владимирович, ну, бегает за шляпой. Смешно? Да. Так помочь надо, помочь, а не смеяться. Смех хорош к месту, а эта история произошла сегодня со мной. С вами? Да. Но ведь я не знал, что с вами... Я бы тут же эту шляпу догнал и... Алло? Алло, да? Володя, это вы? Конечно. Здравствуйте, Николай Владимирович. Вы меня ждете? Ну, Володя, вы обещали Алику быть вовремя, а сами... Ну что здесь такого, Николай Владимирович? Пообещал, но не получилось, подумаешь. Немедленно приезжайте. Нам обо всем этом надо серьезно поговорить. Я и так здесь. Я думаю, что ребята уже догадались, что мы сейчас все трое специально разыграли интермедию о том, как не надо поступать. И хотели сказать, что культурный человек всегда должен держать данное слово, быть вежливым и никогда не опаздывать. А если он вдруг задержится, то обязательно постарается об этом предупредить, потому что быть точным значит быть вежливым. Извини, пожалуйста, прости и разреши. Это не слова, а ключик от души. Кроме нашей спутницы таблицы умножения, есть еще таблица уважения. Помните, как азбуку, как дважды два. Спасибо и пожалуйста, волшебные слова. Спасибо и пожалуйста. Спасибо и пожалуйста. Спасибо и пожалуйста, волшебные слова. волшебные, волшебные, волшебные слова. Волшебные, волшебные, волшебные слова. Всюду, где нескромному укажут отворот, вежливый попросит и пройдет. Перед словом вежливым двери отворяются. Пусть оно почаще повторяется. Помните, как азбуку, как дважды два. Спасибо и, пожалуйста, волшебные слова. Спасибо и, пожалуйста. Спасибо и, пожалуйста. Спасибо и, пожалуйста, волшебные слова. Волшебные, волшебные, волшебные слова. Волшебные, волшебные, волшебные слова. А правда они волшебные, а? Волшебные слова. Белый желток. Напоминаем, что в этой рубрике мы решаем примеры на сообразительность, различные головоломки, задачки с подвохом. Да, с подвохом. Вот, Николай Владимирович, решите такую задачку. Когда человек в комнате бывает без головы? Без головы? Да, без головы. Позвольте. А почему вы должны отступить от нашей традиции? Нам надо сначала дать ответ на загадки прошлой передачи. И давайте не будем нарушать наших правил. Итак, какие у нас были загадки? Первая загадка была такая. Что общего между деревом и книгой? Да. Какие ответы? Все ответы правильные. У дерева и у книги есть листы. У книги есть корешок, а у дерева корень. Книга сделана из древесины, значит, из дерева. Это ответ Сергея Тимошенкова из Ленинграда. Да. Ну что ж, пожалуй, это один из полных ответов. Николай Владимирович. Да-да. Но этот ответ можно дополнить. Дополнить строчкой из письма Юлии Артемьевой из города Архангельска. Она пишет: «У дерева кора, а у книги корочка, то есть обложка». Очень хорошо. А вот Люда Кривцова из города Капустин-Яр заметила, что у деревьев листочки зеленые, а у книги с буквами и картинками. Тоже верно. А Таня Балашова из села Каменец Рязанской области написала так: «У деревьев корни уходят глубоко в землю, а у книг в глубину человеческой души». О, как хорошо сказано, а? Просто замечательно. В глубину человеческой души. Ну так, а что у нас со второй загадкой? На вторую загадку пришли разные ответы. «В воде родится, а воды боится. Это соль». Угу. Так считают Слава Авдонин из Севастополя, Наташа Головко из Еманжелинска, Наташа и Оля Прокопенко из Мичуринска и очень многие другие ребята. Да, но есть на эту загадку и такие ответы. Вот Валерий Братусь из Омской области пишет: «Я думаю, что если водоем, река, озеро, пруд будут загрязнены, то рыба будет бояться воды». А, Алик? Алик, пожалуй, с этим нельзя не согласиться. А теперь загадывайте новую загадку. А я вам ее уже загадал. Да? Да. А я что-то не помню. Ну как же, Николай Владимирович, я спросил, когда человек бывает в комнате без головы? Ах, да. Без головы. Без головы, забавно, а? А вот вторую загадку загадайте вы. Да, вторую загадаю я. Ребята, слушайте внимательно. А лучше возьмите ручку и запишите. Какое расстояние измеряется двумя нотами? Ждем ваших ответов, ребята, по адресу Москва, радио «Няня». Поступили к нам письма с просьбой наградить медалью за улыбку артиста Всеволода Абдулова. Артист Всеволод Абдулов может изменять свой голос. У меня есть пластинка «Как щенок стал мамой». Он там очень хорошо поет за собаку. Наградите его, пожалуйста, медалью. Дима Шерстюк, город Калуга. А вот еще письмо. Ты, радионяня, наверное, сразу подумаешь, кто я. А я Игорь Коновалов из Балашихи, 12 лет. В одной из музыкальных передач я услышал песенку «Бармалея». Ее пел артист Всеволод Абдулов. Пригласите, пожалуйста, артиста и наградите его медалью за улыбку. Итак, у микрофона радионяни артист Всеволод Абдулов. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад сегодняшней нашей встрече. Мне приятно познакомиться с вами и рассказать о тех ролях, которые мне посчастливилось сыграть на радио. Вот скажите, вы когда-нибудь слыхали, чтобы щенок, самый обыкновенный щенок, стал вдруг чьей-то мамой? Да вы в такое не поверите никогда, верно? Но однако такое случилось. Правда, в сказке. И было это так. Жил-был щенок в собачьей конуре. Как всякий преданный щенок, он сторожил дом и двор хозяина от воров. Но какие они из себя, эти воры, он не знал. И всякому встречному он задавал один и тот же вопрос. «Скажите, пожалуйста, вы не вор?» «Ну, хоть бы одного вора поймать. Тогда бы хозяин увидел, какой я хороший сторож. Только воры мне почему-то не попадаются». Храбро охраняю ворота от воров. Работа непростая, работа быть здоров. И раз уж мне хозяин построил конуру, выходит, я и вправду пришелся ко двору. Па-па-ра-ра, па-па-ра-ра, па-па-ра-ра, па-я, па-па-ра-ра, па-па-ра-ра, па-па-ра-ра-па. Я день и ночь на страже, и в холод, и в грозу. Не даром же, не зря же я косточки грызу. И раз уж мне хозяин построил конуру, выходит, я и правду пришелся ко двору. Пам-па-ра-ра-рам, пам-па-ра-ра-рам, ва-па-ра-ра-рам, па-я. Пам-па-ра-ра-рам, пам-па-ра-рам, пам-па-ра-рам, па. За службу, а не даром, дается конура. Парам-парам-пам-парам, парам-пам-пам-пам-па. И раз уж мне хозяин построил конуру, выходит, я и вправду пришелся ко двору. Пам-па-ра-рам, пам-па-ра-рам, пам-па-ра-рам, па-я. Пам-па-ра-рам, ваф, пам-па-ра-рам, ваф, пам-па-ра-рам, па. Ваф, пам-па-ра-рам, ваф, пам-па-ра-рам, ваф, пам-па-ра-рам, па-я. Ваф, пам-па-ра-рам, ваф, пам-па-ра-рам, ваф, пам-па-ра-рам, ваф, ваф. Сегодня у нас в гостях Любовь Михайловна. А кто это Любовь Михайловна? Любовь Михайловна Калмыкова. Ах, Калмыкова? Да. Позвольте, позвольте. Это учительница из Севастополя. Верно. Я почему вспомнил? Она очень часто присылает нам письма, а радионяню слушает с самой первой передачи. И советами Любовь Михайловна часто нам помогает. Любовь Михайловна, пожалуйста, к микрофону. Когда я впервые услышала радионяню, а это было еще в 71-м году, видите, как давно это было, то я подумала, что радионяня побывала на моих уроках русского языка. Я всегда старалась, чтобы они тоже были веселыми. Когда я впервые использовала пластинку на тему «Несклоняемые существительные», она вызвала такое веселье, такой хохот. Я уверена, что дети никогда в жизни не скажут «в метре», «в пальте» и так далее. «В кафе». Кафе, да. А вот, например, правила о безударных гласных, проверяемых ударением. Как легко усваивается при помощи стихотворения. Если буква гласная вызвала сомнение, ты немедленно ее ставь под ударение. Легко запомнить сразу, конечно. В стихах легко запоминается довольно трудное правило о чередовании гласных в некоторых корнях слов. Это очень трудное правило. Однако стихотворение веселое, если после корня «а» в корне будет «и» всегда. Вот пример, запоминай. Ноги вытер – вытирай. Я с удовольствием использовала на уроках пластинки «Радионяни» занимательную грамматику. Поэтому я прошу «Радионяню» обязательно повторять эти уроки ежегодно. Ведь дети растут, поколения меняются. Одни заканчивают школу, другие только начинают. Нужно повторять эти чудесные радиопередачи. Спасибо, Любовь Михайловна. Ваши пожелания мы учтем. И сейчас повторим один из веселых уроков. Начинаем веселый урок. Я пришел из школы, мамы дома нет. На столе оставлен для меня обед. Полбатона хлеба, полсутка борща, и на сковородке ровно пол леща. Если мамы дома нету, полминуты не теряй, и варенье из буфета поскорее доставай, поскорее доставай. Минуточку. Чему вы учите ребят? Правописанию числительного пол, что значит половина. Прекрасно. Только зачем мальчик вместо обеда ест варенье? А что, разве так не бывает? Нет, бывает, конечно. Бывает, даже со мной так в детстве бывало. Вот и хорошо, значит, вы знаете, чем это может кончиться. Знаю. И даже могу об этом спеть. У меня однажды был такой обед. Полкило варенья, полмешка конфет, пол арбуза с тортом, апельсин с халвой. И я еще не мертвый, но полуживой. И я не ем уж полнедели, я не сплю уж 5 ночей. У моей сидит в постели ровно пол Москвы врачей. Ровно пол Москвы врачей. Ну что ж, в этой песенке действительно много слов с числительным пол. Пол батона, пол леща, пол арбуза, пол Москвы. Теперь нам надо разобраться в том, как же они пишутся. Я знаю. Молодец. Ну, скажите, как? Эти слова пишут вместе или через черточку. Верно. Только какие вместе, а какие через черточку? Вот, например, как писать пол рояля? Очень просто. Пианино. Пол рояля вообще не бывает. Кто же разрешит пилить рояль? Пилить и не надо. Но ведь может быть такая фраза. Пол рояля, покрытый чехлом. Как писать это слово? Через черточку. Пол рояля так, а пол рояля с чехлом. Не выдумывайте, пожалуйста. Это слово пишется вместе. И запомните правило, если после числительного «пол» идет согласная буква, то «пол» пишется слитно. Пол рояля, пол минуты, пол батона. А вот как пишется «пол лица»? Это смотря какое лицо. Если маленькое, то вместе. А если такое, как у Вовы, то на нем не только черточка, на нем все знаки препинания поместятся. При чем здесь мое лицо? По правилу надо писать вместе. Потому что «л» согласная. Ошибаетесь. «Л» действительно согласная, но она исключение. Да. Перед «л» надо всегда ставить черточку. Пол черточка лица, пол листа, пол леща. Значит, как пишется «пол лимона»? Через дефис. А «пол персика»? Вместе, потому что «п» согласная и не «л». А «пол яблока»?